Излагаю вкратце. Энергетический подход к эволюции. Каждое живое существо, в том числе и клетка, имеет определенный объем. Но если живая клетка есть взаимодействие двух материй, то почему объем клетки ограничен? Очевидно, что каждая из материй вносит в развитие свою специфику и тем влияет на общий результат. Поэтому далее он рассматривает эволюцию с энергетической точки зрения и делает это на примере живой клетки. Каждая часть клетки есть взаимодействие материи вакуума и материи частиц. Когда взаимодействие исчезает, наступает распад, то есть смерть организма. Но так как каждая частица имеет запас энергии, который может только уменьшиться, то нужно пополнение запаса, то есть нужен оптимум энергии, который выражается в определенном объеме, так как для вращения нужно пространство. Только в этом объеме и может происходить взаимодействие двух материй, которым и является живое существо — клетка. Ни больший, ни меньший объем клетки просто невозможен энергетически. Эта мысль была жирно подчеркнута. То есть, попросту говоря, оптимум — это уровень тесноты, в которой только и возможно существование клетки как организма. Если теснота меньше уровня, клетка распадается от недостатка взаимодействия. Если теснота больше уровня, клетка делится от переизбытка энергии и тем как бы расталкивает связывающую всё гравитацию, как растущий ребенок чрева матери. Но чтобы жить дальше, клетка должна пополнять запас веществ и выбрасывать отходы. А это значит, рано или поздно, и он окажется заполнен делящимися оптимумами, то есть попросту однородными клетками. И деление либо прекратится, и жизнь вымрет, либо в какой-то момент последнее поколение клеток приспособится, то есть изобретет способ использовать отработанные вещества предыдущих поколений клеток. Но так как тела этих новых клеток и будут состоять из утиль-сырья прежних клеток, то живая материя должна использовать это вторсырье в других целях. То есть последнее поколение клеток должно пригодиться всем остальным. То есть попросту у последнего поколения клеток должна появиться в этой тесноте новая функция. Так как деваться им некуда. Или приспособиться и быть полезным, или умереть. То есть рано или поздно образуются клетки с новыми функциями в общей тесноте, то есть с новой службой в этом новом глобальном оптимуме мирового океана. Но так как деление продолжается по названным внутриклеточным причинам, а мировой океан заполнен, то единственной формой существования все новых делящихся поколений клеток становится их объединение в группы, ассоциации с разными службами у разных поколений клеток. То есть начинается появление многоклеточных организмов. Таким образом, основным свойством любого живого существа является двуединый процесс — образование тесноты в изобретательность. Так как без нужной тесноты нет взаимодействия двух материй, а без изобретательности нельзя приспособиться к увеличивающейся тесноте. И по Сапожникову выходило, что эволюция есть совершенствование этих двух особенностей жизни. И поэтому эволюция — это все большее усложнение многоклеточных структур, где каждое последующее поколение клеток и многоклеточных организмов выполняет новую службу в их общем объеме — планете Земля. Получалось, что планета — это фактически материнская утроба, то есть не планета, а плацента. И тогда эволюция становится не следствием случайных мутаций, а следствием отыскания существами оптимального энергообъема всей планеты в целом. Особенно это заметно на примере рождения человека. Тогда именно всем этим объясняется внутриутробный цикл. От клетки до человека, который в ускоренной форме повторяет всю земную эволюцию. Энергетика та же самая. И этот путь в утробе, от клетки, через зародыши всех этапов эволюции, до человеческого зародыша, становится необъяснимым, если настаивать на том, что главный фактор эволюции — внешний отбор. Потому что в утробе, в плаценте, никакого отбора и борьбы за существование между клетками не происходит. А тем не менее, все этапы эволюции каждый раз налицо. И рождение ребенка в этом смысле есть уже расселение его в новый оптимальный энергетический объем планеты, в новый оптимум. Таким образом, представление об оптимуме в корне меняет представление об эволюции видов. В этом случае вид развивается до своего энергетического потолка, после которого выживание этой живой структуры становится энергетически невозможным. То есть вид исчезает. Не из-за борьбы за существование, не за сохранение своего энергетического уровня, а именно из-за превышения его. Не из-за голодухи, а из-за кризиса перепроизводства. И его место в земном объеме занимает плодоносящий изобретательный вид, то есть энергетически возможный. Короче, оптимум — это оптимум. Голодному надо изобретать, как достичь оптимума, ожиревшему, как за его пределы не вываливаться. Поэтому представление об оптимуме и его объеме есть основополагающее энергетическое представление об эволюции живого, возникшей из взаимодействия двух типов материи, одна из которых активна, другая пассивна.